Глава третья. «Ты зачем сюда свернул?» «Нужно заехать за Лолой», — ответил Симон. Его дрожайшая половина аж поперхнулась. «Это еще куда?» «На вокзал Шатору». «Ты шутишь?» «Вовсе нет. Она там будет через 40 минут». «А почему ты мне раньше не сказал?» «Забыл. Она только что звонила». «Когда это только что?» «Когда мы были на стоянке». «Я ничего не слышала». «Ты была в туалете». «Ну, ясно». «Что тебе ясно?» «Ничего». Но ее сжатые губы говорили обратное. «А что, есть проблемы?» – удивился мой брат. «Нет, нет проблем. Нет никаких проблем. Только в следующий раз советую поставить на крышу машины зеленый огонек. Пусть все видят, что это такси». Симон не ответил. Но его пальцы так стиснули руль, что суставы побелели. Карина оставила Лео и Алису у матери, чтобы, дальше цитирую, двоеточие, кавычки, «провести уикенд как пара влюбленных». Многоточие, кавычки закрываются. Конец цитаты. Атмосфера накалялась. Ох, как она накалялась. «И что же вы собираетесь ночевать в одном гостиничном номере с нами?» «Нет-нет», — ответил я, замотав головой. «Не беспокойся, конечно, нет». «Значит, вы для себя что-то забронировали?» «Нет». «Ну, разумеется. Заметь, я так сразу и подумала». «Да это не проблема. Переночуем где-нибудь. Например, у тетушки Поль». «У тетушки Поль нет лишней кровати. Она как раз сказала мне это позавчера по телефону». «Ну, значит, вообще не будем спать. Вот и все». В ответ она прошипела что-то вроде «ну и воспитанница», терзая бахрому своей пашмины. Я так и не поняла, что она имеет в виду. Нам не повезло. Поезд опоздал на 10 минут, и когда пассажиры наконец вышли на перрон, Лолы среди них не было. Мы с Симоном прижали уши. «Вы уверены, что не спутали Шатору с Шатоденом?» — проскрежетала наша железная леди. «И вдруг, надо же! Да вот она! В самом конце перрона. Она ехала в заднем вагоне, наверное, вскочила на подножку в последний момент. Но, слава богу, она здесь и идет к нам, грациозно покачивая бедрами и приветственно размахивая руками. Верная самой себе и именно такая, какой я ожидала ее увидеть. С улыбкой на губах, в мягких балетках, белой блузке и старых джинсах. А еще в бесподобной шляпе. С огромными мягкими полями и широкой черной атласной каймой. Она расцеловала меня со словами: «Какая ты красивая сегодня! Подстриглась, что ли?» Обняла Симона, погладив его по спине, и сняла свою обалденную шляпу, чтобы не помять Каринины кудельки. Лоле пришлось ехать в вагоне для велосипедов, так как она не нашла другого места, где можно было бы положить свой шикарный головной убор. И она спросила, готовы ли мы потратить на нее еще минутку. Ей хотелось зайти в привокзальный буфет и купить себе сэндвич. Карина выразительно посмотрела на часы, а я воспользовалась этой минутой, чтобы выбрать в киоске журнальчик про кинозвезд и прочий бомонд. Туалетное чтиво. Наша постыдная слабость к гламуру. Мы уселись в машину, и Лола спросила Карину, не может ли она подержать ее шляпу у себя на коленях. «Ну, разумеется», — ответила та с кислой улыбочкой. «О чем речь?» Моя сестра вопросительно глянула на меня, словно желая спросить, «Что-то уже случилось?» Я воздела глаза к небу, безмолвно ответив: «Все как обычно». Она улыбнулась и спросила Симона, есть ли в машине музыка. Карина ответила, что у нее болит голова. Я тоже улыбнулась. Потом Лола спросила, нет ли у кого-нибудь лака. Она хотела накрасить ногти на ногах. Спросила раз, спросила два, не получила ответа. Наконец, наша обожаемая мадам-аптекарь протянула ей красный флакончик. «Только смотри, не запачкай сиденье, слышишь?» Затем мы стали болтать всякие глупости. Ну, знаете, как болтают сестры. Эту сцену я опущу. Потому что в наших разговорах сплошные намеки, недомолвки, хихоньки и хахоньки. В общем, это нужно слышать, иначе и пересказывать бесполезно. Такое могут понять только родные сестры. И вот мы оказались в сельском захолустье. Карина взяла в руки карту, и тут уж Симон получил по полной программе. В какой-то момент он приказал: «А ну-ка отдай эту чертову карту Гаранс. Она единственный человек в нашей дурацкой семейке, который способен ориентироваться на местности». Мы, сидевшие сзади, нахмурились и переглянулись. Два грубых слова и восклицательный знак в конце. Кажется, дело дрянь. Немного не доехав до резиденции тетушки Поль, Симон высадил нас на узенькой тропинке, заросшей кустами ежевики. Мы было кинулись к ним, вспоминая с дрожью в голосе наш сад в Вилье, и тогда Карина, не пожелавшая тронуться с места, напомнила нам, что на ягоды мочатся лисы. Ну, мочатся и мочатся, наплевать. Ошибка. Я так и знала. Слово «эхинококкоз» вам, конечно же, ничего не говорит. Через мочу передаются личинки паразитов и... Я, конечно, виновата, очень виновата, но тут уж я не смогла сдержаться. Да ерунда все это, бред собачий, вот что. Лисы бегают по всей округе и могут мочиться где угодно. На дорожках, на пригорках, под любым деревом, на любом близлежащем поле. За каким чертом они будут писать именно на ежевику? Именно на эту вот, на нашу ежевику? Что ты несешь? У меня просто уши вянут тебя слушать. Легче повеситься, ей-богу. Такие, как ты, вечно портят всем удовольствие. Да простятся мне эти слова. Это моя вина. Мой грех. Mea culpa. А ведь я дала себе твердый зарок сдерживать эмоции, оставаться спокойной и бесконечно невозмутимой в духе дзен. Еще сегодня утром, глядя в зеркало, я предупредила себя, погрозив пальцем: «Гаранс, не пререкайся с Кариной, слышишь? Хоть раз в жизни промолчи и не строй кислую физиономию, когда она разглагольствует». Но тут я не стерпела. В чем и раскаиваюсь. Приношу свои нижайшие извинения. Она отравила нам радость от ежевики и часть воспоминаний о детстве. Она безумно меня раздражает. Я не могу ее выносить. Еще одно такое замечание, и я засуну ей в глотку Лолина сомбреро. Видимо, Карина почувствовала эту угрозу, так как захлопнула дверцу и завела машину, чтобы работал кондишн. Вот и это тоже меня раздражает. Люди, которые запускают двигатель не для того, чтобы ехать, а чтобы ноги греть или голову охлаждать. Ну да ладно, черт с ними. О перегреве планеты мы поговорим в другой раз. Она закрылась от нас в машине, и это уже хорошо. Настроимся на позитив. Пока мы переодевались, Симон прогуливался неподалеку, разминая ноги. Итак, о нарядах. Я купила себе великолепное сари в пассаже Брэди рядом с моим домом. Из ткани бирюзового цвета, расшитой золотой нитью и украшенной жемчужинами и крошечными бубенчиками. Комплект состоял из узенького лифа с низкой проймой, длинной прямой очень узкой юбки с разрезом почти доверху и широченного шарфа, позволявшего прикрыть все это великолепие. Словом, шик-блеск. И вдобавок еще серьги со звенящими подвесками, все амулеты Раджастана на шее, 10 браслетов на правой руке и почти вдвое больше на левой. «Тебе очень идет», — постановила Лола. «Просто невероятно. Только ты можешь себе это позволить. Еще бы, с таким чудным животиком, плоским, подтянутым». «Конечно», — отозвалась я, радостно поглаживая означенное место. «Попробовала бы ты каждый день подниматься на 7-й этаж без лифта». «Увы, две беременности не шутка. У меня теперь и пупка-то не разглядишь. Утонул в жире». «Смотри, обязательно принимай меры после родов. Каждый день втираю укрепляющие кремы и...» Я пожала плечами. Мое скудное воображение не позволяло мне заглядывать так далеко в будущее. «Застегни меня, пожалуйста», — прощебетала она, повернувшись ко мне спиной. Лола уже в который раз надела свое черное платье из фая. Очень простое, с круглым вырезом, без рукавов и со множеством мелких, обтянутых тканью пуговичек на спине, сверху донизу, как на сутане кюре. «Ты не очень-то разорилась ради свадьбы нашего дорогого Юбера», — констатировала я. Лола с улыбкой обернулась ко мне. «Как сказать?» «А что?» «Угадай, сколько стоит моя шляпа?» 200. Она презрительно пожала плечами. «Ну а сколько?» «Даже сказать не смею», — хихикнула она. «Ты в обморок упадешь. Перестань дергаться, идиотка, а то мне твои пуговки не поймать». В этом году в моду вошли балетки. Лолины были из мягкой кожи со шнуровкой, мои — усеяны золочеными цехинами. Симон хлопнул в ладоши. «А ну-ка, по машинам, Bluebell Girls!» Цепляясь за руку сестры, чтобы не споткнуться, я пробормотала. «Предупреждаю, если эта поганка спросит, зачем я оделась как на маскарад, я заставлю ее съесть твою шляпу». Карине так и не представился случай высказаться, потому что перед тем, как сесть в машину, я несколько изменила свой костюм. Юбка оказалась чересчур узкой, и мне пришлось снять ее, чтобы она не треснула. В результате я плюхнулась на сиденье из дорогого альпага с вискозой в одних стрингах и застыла в торжественной позе. Мы с Лолой навели красоту с помощью моей пудреницы, тогда как наша эхинококовая королева изучала себя в зеркальце на лобовом стекле, проверяя, как на ней сидят клипсы. Симон умоляюще попросил нас не душиться всем вместе одновременно.